Благодаря изысканиям Елены Антоновой и опубликованным письмам Платонова военных лет известно, что во второй половине июля 1942 года писатель выезжал на фронт, вероятно, по направлению Красной Звезды, хотя в ее штате еще не состоял. «Я только что вернулся. Несколько дней не был в Москве, был на фронте», — писал он жене. «Я видел грозную и прекрасную картину боя современной войны. В небе гром наших эскадрилий. Под ними гул и свист потоков артиллерийских снарядов. В стране хриплое тявканье минометов. Я был так поражен зрелищем, что забыл испугаться. А потом уже привык и чувствовал себя хорошо. Наша авиация действует мощно и сокрушительно. Она вздымает тучи земли над врагом, а артиллерия перепахивает все в прах. Наши бойцы действуют изумительно. Велик, добр и отважен наш народ. Представь себе, в земле укрыты тысячи людей, тысячи пар глаз глядят вперед, тысячи сердец бьются, вслушиваясь в канонаду огня, и поток чувства проходит в твоей груди, и ты сам не замечаешь, что вдруг слезы странного восторга и ярости текут по твоим щекам». К той поре был написан очень экспрессивный, остросюжетный, с фантастическим элементом, заставляющим вспомнить его раннее творчество, да и вообще лихорадочное, гротескное, гиперболизированное военное. Проза Платонова есть отчасти возвращение к поэтике первой половины 1920-х годов. Рассказ «Броня». Пожилой моряк, инженер-электрик Семен Васильевич Саввин. Человек с угрюмым лицом и добрым сердцем, которое болит за беззащитность родной земли. Я с детства люблю нашу русскую землю. Наша земля всегда мне виделась такой доброй и прекрасной. Не может быть, думалось мне, чтобы никто ее не полюбил и не захотел у нас отнять, захватить. Еще в детстве я глядел на маленький дом, где я жил с родителями, слушал, как жалобно поскрипывали ставни на окнах, а за домом было великое поле хлебов. И от боли и страха у меня тогда горевало мое маленькое сердце. Все это было давно, но чувство мое не прошло. Мой страх за Россию остался. Изобрел способ производства броневого сверхпрочного металла, но секрет его изготовления находится в занятой немцами деревне под Курском, и Саввин вместе с рассказчиком решают туда пробраться. Для этого им приходится перейти через линию фронта. Навстречу нам шла женщина с тяжелой ношей на руках, запеленутой в одеяло. Мы остановили ее. «Ты куда?» — спросил у нее Саввин. «Теперь хоронить хожу. Потом сама помирать сюда приду», — сказала женщина и приветливо улыбнулась нам. На вид эта женщина была уже старухой, а, может быть, она состарилась до времени. «Кто там в этой деревне?» — указал Саввин на пожар. Женщина не ответила. Она села со своей ношей на землю и отвернула край одеяла. Из-под одеяла забелело, почти засветилось лицо ребенка, украшенное вокруг локонами младенчества. Мы склонились к этому столь странному, сияющему лицу ребенка и увидели, что глаза его тоже смотрят на нас, но взор его равнодушен. Он был мертв, и лицо его светилось от нежности обескровленной кожи. Женщина повела на нас рукой, чтобы мы отошли. Мы послушались ее. Женщина покачала ребенка. «Сейчас, сейчас», — сказала она ему. «Сейчас я тебя во овражке схороню и лопушками укрою. Потом братцев и сестриц тебе принесу. Потом сама приду. Сама с вами лягу. И сказку вам расскажу. Новую сказку. Жили-были люди, померли все люди, нарожались черви, стали черви люди. Черви все подохли, а осталась глина, а на глине корка, а на корке травка. В травке той росистой сердце наше дышит. Сердце наше плачет об умерших детях. Все прошло, пропало, одно сердце стало. Жить на свете вечное умереть не может, потому что плачет, плачет, ожидает, мертвых вспоминает, мертвые вернут. Спящие проснутся, и тогда что было, сердце позабудет и любить вас будет в неразлучной жизни. Потом женщина покрыла лицо ребенка уголком одеяла и пошла с ним в глубину оврага, улыбнувшись в нашу сторону. Но улыбка ее была столь жалкой, что означала лишь терпеливую печаль ее жизни. Мы подождали ее. Она вернулась с пустым одеялом и пошла обратно в деревню. Мы тронулись за ней. Она, оглянувшись на нас, вдруг запела веселую женскую песню. — Ты что? — спросил ее Саввин. — Ай, я хмельная! — весело сказала женщина. — А кто ж тебя водкой здесь поит? Немцы, что ли? — удивился Саввин. — Они? — А кто же? — ответила женщина. — Я детей из ясли хоронить таскаю. Их там печным чадом поморили. — Кто их поморил? — спокойно спросил Саввин. — Они, — сказала женщина. А мужиков и баб всех прочь угнали. Оставили самую малость. Да и тех побьют. Деревня-то каждую ночь горит. Они ее сами жгут. Она нас серчает, и казнь нам дают. Этих немцев спокойный Саввин в одиночку убивает и получает смертельное ранение, а рассказчик отправляется выполнять его завещание о несокрушимой броне, зная, что самое прочное вещество, оберегающее Россию от смерти, сохраняющее русский народ бессмертным, осталось в умершем сердце этого человека. Броня была опубликована в сокращенном виде 5 сентября 1942 года в «Красной звезде» и стала первым увидевшим свет военным произведением Андрея Платонова. Дела мои в литературе начали складываться пока что блестяще. На днях будут напечатаны мои рассказы в «Красной звезде», самой лучшей газете всей Красной армии. «Божье дерево». В журнале «Октябрь» печатается «Крестьянин Агафар». В журнале «Красноармеец». «Дед-солдат». Я приглашен как постоянный сотрудник в «Красную звезду». И это большая честь. Затем «Красный флот» и в журналы «Красноармеец» и «Краснофлотец». И еще, работы уйма. Скоро поправятся наши и денежные дела, «Я смогу выслать денег побольше», — писал Платонов жене 30 августа. И хотя не все из обещанного сбылось, «Божье дерево в красной звезде» опубликовано не было, а платоновский победный тон диктовался желанием поддержать и ободрить остававшуюся в Уфе семью, все равно никогда он не чувствовал себя столь окрыленным. Рассказ Брони произвел на редакцию огромное впечатление. Он привел их в дикий восторг, как они мне сами говорили. Когда я по их просьбе прочел его вслух, то по окончании чтения большинство моих слушателей плакало, а один разрыдался. А 5 августа, когда рассказ вышел, автор добавил: «Весь день не работал, ко мне началось форменное паломничество. Завтра спрячусь к брату Петру». Сталин не отругал нас, ничего не сказал. Фадеев промолчал. Так произошло литературное воскрешение Андрея Платонова, вспоминал главный редактор «Красной звезды» Давид Ортенберг. И сколь не преувеличивал своей роли в этом воскрешении мемуарист, определенная правда в его замечании содержалась. Верховному читателю могла сильно не понравиться рассказанная Платоновым история, и ему ничего не стоило навсегда загубить ее создателя одним росчерком пера. Но пронесло. И больше того, Фадеев не промолчал, как пишет Ортенберг, а в статье «Отечественная война и советская литература», опубликованной в журнале «Пропагандист» в 1942 году, отозвался о военных рассказах Платонова одобрительно, отметив, что они не являются только репортажем о военных действиях или о жизни тыла, а вносят новое в наше понимание происходящих событий. Так Платонов получил передышку, какой у него не было за всю его жизнь, и он ощутил себя участником общего дела, тем самым человеком, без кого народ неполный. «Будем жить друг для друга. Мы еще будем счастливы», — писал он жене. «А если уж что случится или суждено, то смерть моя будет непостыдной. Она будет смертью русского солдата». Жалко, что не все еще написал. И сердце еще полно силы. И в другом письме, отправленном из действующей армии: «Здесь совсем другая жизнь. Я впитываю ее в свою душу. Жалко только, что душа моя довольно стара и не совсем здорова». Сюжет, связанный с зачислением Платонова на военную службу в 1942 году, когда, по справедливому выражению журналиста Александра Кривицкого, армия протянула руку одному из самых тонких и сложных писателей советского времени, по-разному описывается мемуаристами, оспаривающими друг у друга честь приобщения своего современника к работе в главной военной газете. Осенью 42-го, когда я, как принято выражаться военным языком, проходил службу в редакции газеты «Красный флот», ко мне пришел Платонов, вспоминал Август Явич. Он получил приказ явиться на сборный пункт как рядовой. «Разве ты не аттестован?» «Меня, брат, и в рядовые-то еле аттестовали», — отвечал он обыкновенно шутливо. Надо было торопиться. Я тогда пошел к генералу Мусьякову, редактору, которого хорошо знал еще, по Севастополю 41-го. В тот же день Павел Ильич Мусьяков побывал у Рогова, тогдашнего начальника политуправления военно-морского флота, и получил приказ об аттестации Андрея Платонова по флоту. Оказалось, Платонова аттестовали и по армии. Платонов сделался военным корреспондентом «Красной звезды». Иначе рассказывал главный редактор «Звездочки» Ортенберг. В сентябре 1942 года, в труднейшие дни нашего отступления, Василий Гроссман прислал со специальным корреспондентом «Красной звезды» записку, где просил приютить Андрея Платонова, взять под свое покровительство этого замечательного, как он выразился, писателя, который беззащитен и неустроен. Вскоре ко мне в кабинет зашел Андрей Платонов, высокий человек, в простой солдатской шинели, какую носили в ту пору не только военные, но и гражданские лица. Шинель сидела на нем мешковато. И вообще он показался мне сумрачным, но это было только первое впечатление. Его голубые глаза, светившиеся из глубины, говорили о человеке незаурядном. Что я знал о Платонове? Знал, что в 30-е годы его честная, правдивая повесть «Впрок» вызвала неудовольствие Сталина. Андрей Платонов был зачислен специальным корреспондентом «Красной звезды» с окладом 1200 рублей. Конечно, по тем временам это были деньги. Мы условили, что никаких оперативных заданий давать ему не будем. Просто советовали ему наблюдать на фронте, в войсках, боевую жизнь и писать о том, что ляжет на душу. Его одели в военную форму, на петлиц прицепили по капитанской шпале, и отправился Андрей Платонович на фронт героем своих будущих очерков. В другом варианте воспоминаний Ортенберга называется имя еще одного весьма неожиданного ходатая по платоновским делам. У меня сидел Петр Павленко. Я показал ему записку Гроссмана. Петр Андреевич чуть не вскрикнул: «Платонов!» И после небольшой паузы сказал: «С ним произошла большая драма. Хочешь, я тебе сейчас принесу журналы «Красная новь» за 31-й год, все поймешь». Далее следовал пересказ известных событий, связанных с публикацией хроники «Впрок». Платонов тогда написал то, о чем сейчас говорят прямо и открыто. А также признание мемуариста. Да, нелегкую задачу поставил перед нами Гроссман, и все же мы отважились взять Андрея Платоновича в «Красную звезду». Правда, здесь есть некоторая неясность со сроками присуждения воинского звания. Как следует из воспоминаний Ортенберга, со знаками различия была загвоздка. Платонов служил в Красной армии, воевал в гражданскую войну, а звание у него было самое рядовое — красноармеец. Пустить на фронт специального корреспондента центральной военной газеты с этим, хотя и почетным, но скромным званием было нескладно. Не всюду бы его сразу пустили. Да и пришлось бы беспрерывно козырять всем, от сержанта до генерала. Политическое звание присвоить Платонову нельзя. Он беспартийный. Командирское тоже. Нет у него командирской подготовки. В наркомате не подпишут. И вот, нарушив все воинские законы и правила, я сказал начальнику АХО, чтобы писателю нацепили на петлицы одну шпалу, а в удостоверение написали «капитан». Так Платонов прошагал в этом звании почти 2 года, а под конец войны ему уже официально присвоили звание майор. То есть по Ортенбергу, получается, в сентябре зачислили и сразу дали капитана. Иную картину показывают архивы. Осенью 1942 года Платонов утверждается военным корреспондентом в действующую армию и уезжает на фронт. Приказом НКО номер 02757 от 22 апреля 1943 года утверждается спецкорреспондентом редакции газеты «Красная звезда». Воинское звание — капитан административной службы. Присвоено приказом НКО номер 02505/П от 22 апреля 1943 года. Воинское звание — майор административной службы, присвоено 16 июля 1944 года, уточняют платоноведы. Нетрудно увидеть, что между первой встречей Платонова и Ортенберга и присвоением Платонову воинского звания капитан прошло больше полугода, хотя еще 5 сентября 1942 года Платонов писал жене: «Скоро мне дадут военное звание. Думаю, надо бы шпалы 3, что соответствовало званию подполковника. Кроме того, как свидетельствуют найденные документы, при устройстве Платонова на службу в главную военную газету страны Ортенберг руководствовался не только просьбой Гроссмана, но и подстраховался рекомендациями двух не менее солидных писателей. Андрей Платонович Платонов — человек, хорошо видящий и знающий свою родину и идущий, по моему мнению, своей дорогой к коммунизму. У него блистательное знание языка, необыкновенное чувство пейзажа и глубокое знание человека. Он один из пятерки-шестерки лучших советских писателей. Через сердце писателя, как через блок, бежит веревка, поднимающая тяжесть подвига и жертвы, написал Виктор Шкловский 5 августа 1942 года. «Считаю писателя товарища Андрея Платонова чрезвычайно интересным и очень талантливым литератором нашего времени», отозвался Леонид Леонов на следующий день после публикации «Брони» в «Красной звезде». В дни Отечественной войны Платонов проявил себя как настоящий писатель-патриот, умеющий к вопросам тыла подойти с точки зрения интересов обороны Родины, подписали характеристику Платонова секретарь Президиума Союза Советских Писателей СССР по оргвопросам Скосарев и оргсекретарь Военной комиссии Президиума ССП СССР Любанский. В казенных словах литературных чиновников не было ни тени преувеличения. «Но не только о вопросах тыла», — писал Платонов, — «но и о фронте, как, например, в рассказе «Одушевленные люди», другое название «Одухотворенные люди», посвященном обороне Севастополя». Известны авторские строки, обращенные к жене, которые при публикации иногда используются в качестве эпиграфа. «Самая важная моя работа сейчас — я пишу повесть о 5 моряках-севастопольцах. Помнишь о тех, которые, обвязав себя гранатами, бросились под танки врага? Это, по-моему, самый великий эпизод войны, и мне поручено сделать из него достойное памяти этих моряков произведение. Я пишу о них со всей энергией духа, какая только есть во мне. У меня получается нечто вроде реквиема в прозе. И это произведение, если оно удастся, самого меня хоть отдаленно приблизит к душам погибших героев. Мне кажется, что мне кое-что удается, потому что мною руководит воодушевление их подвига. И я работаю, обливая слезами рукопись, но это не слезы слабости. Герои рассказа. Старшина Прохоров, краснофлотцы Красносельский, Нефедов, Цибулько, Одинцов, Паршин, комиссар Поликарпов. О нем говорят бойцы: такие люди долго не держатся на свете, а свет на них стоит вечно. Политрук Николай Фильченко, которые никогда не любили народ так, как сейчас, идут на смерть, потому что лучше ее теперь нет жизни, и своими телами, силой духа останавливают врага на подступах к Севастополю. на первый взгляд получился стопроцентно советский идейный рассказ, тем более что дважды в нем упоминаются вожди. Нас учили жить серьезно, нас готовили к вечной правде, мы Ленина читали. Сегодня мы должны доказать, в чем смысл нашей жизни. Сегодня мы покажем врагу, что мы одухотворенные люди, что мы одухотворены Лениным и Сталиным, а враги наши только пустые шкурки от людей, набитые страхом перед тираном Гитлером. И тем не менее, в 1952 году, обладавший тонким советским чутьем, писатель Чаковский, которому досталось сочинять внутреннюю рецензию на очередную готовящуюся и благополучно зарубленную книгу прозы Платонова, написал о гибели краснофлотцев. Их мужество, их патриотизм, ясность ума — все это корнями уходило в социалистическую действительность, не понятую Платоновым. Герои Платонова, остановившие своими телами танки, только внешне повторяют легендарный подвиг. У платоновских героев не могло оказаться внутренних сил для осознанного самопожертвования. Морские пехотинцы Платонова действительно из другой, чем у Чаковского, России. России ФРО и высокого напряжения, первого Ивана и котлована. Прокомментировала это высказывание Корниенко в статье «Добрые люди» в рассказах Андрея Платонова конца 30-40-х годов. На небольшом пятачке земли, который они защищают, морские пехотинцы приуготовляются к смерти с такой же серьезностью, как старые чевенгурцы в Чевенгуре и крестьяне в котловане. И далее. Воспроизведя сцену прощания краснофлотцев друг с другом, они благословили друг друга на самое великое, неизвестное и страшное в жизни, на то, что разрушает и что создает ее, на смерть и победу, и страх их оставил, потому что совесть перед товарищем, который обречен той же участи, превозмогла страх. Тело их наполнилось силой, они почувствовали себя способными к большому труду, и они поняли, что родились на свет не для того, чтобы истратить, уничтожить свою жизнь в пустом наслаждении ею, но для того, чтобы отдать ее обратно правде, земле и народу, отдать больше, чем они получили от рождения, чтобы увеличился смысл существования людей. Корниенко заметила. Чаковский видел в этом тексте апофеоз смерти. Платонов — апофеоз подлинного бессмертия русского солдата, залогом которого оставалась его бессмертная душа.